Глава 19. Сознание ко мне возвращалось медленно. Я ненадолго приходила в себя и снова проваливалась в забытие. Меня будто вывернули наизнанку и опустошили, оставив вместо наполненного жизненной энергией тела пустой сосуд. То и дело до меня доносились голоса. Я слышала лишь отголоски, не в силах разобрать смысла сказанного. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я разомкнула веки. Мир закружился. Огоньки свечей заплясали вокруг меня в полумраке комнаты. «Хвала пресветлому Йону! Очнулась!» — раздался над самым ухом знакомый женский голос. «Моди, неси скорее отвар!» К моим губам поднесли серебряную чашку, и по горлу тут же заструилась ароматная жидкость, возвращая мне силы и способность здраво мыслить. «Бо!» — выдохнула я, узнав крупную женщину. Она провела пухлой ладонью по моей щеке и мягко улыбнулась. «Но не могла же я и в самом деле бросить тебя тут!» — отозвалась она, усаживаясь на край кровати. «Моди еще вчера на рассвете прибежал за мной в город. Я собрала все травы, что могли сгодиться, и поспешила во дворец. Лишь одному Йону известно, сколько лет я не разминала свои косточки», — добавила она, потянувшись. «Бо, ты меняла личину?» — удивилась я. Бобриха уже давно не видывала света, поэтому я искренне порадовалась за приятельницу, которая в знак подтверждения моих слов кивнула, не скрывая улыбку. «Постой!» — опомнилась я, приподнявшись с подушки. «Джихан!» «Жив твой темный!» — отмахнулась Бо. «Авось выкарабкается, коль жить захочет. Я его отваром напоила, сейчас он спит». В голосе женщины я уловила неприязнь и раздражение. «Темные не те, за кого мы их принимали. Притемный хан — это...» Я замялась, размышляя над тем, стоит ли раскрывать все карты. Горожане слишком долго жили в неведении. «Не мне тебя судить», — поспешила ответить Бо. «Ты принцесса. Тебе и принимать отныне решение, кто те, а кто нет. Но знай одно, Лиса. Мы тебя всегда поддержим. Коли ты не оставишь горожан больше. Они нуждаются в тебе. Господин исчез. В городе беспорядки. Каиса пытается взять бразды правления в свои руки. Коль ей это удастся, жди беды». «Бу права. Я не могу больше оставаться в стороне. Пора начинать действовать. Иначе всех нас ждет беда». «Вот!» — в комнату вновь вошел парнишка. «Нашел!» На его лице сияла улыбка. Несмотря на ссадины, выглядел он довольно-таки неплохо. Чего наверняка не скажешь обо мне. Моди протянул мне увесистый сверток. «Ну же!» — поторопил меня приятель. «Открывай!» «Сколько часов я была без сознания?» — поинтересовалась я, распаковывая тканевый сверток. «Часов?» — Моди округлил глаза. «Да тебя 2 дня добудиться не могли!» «Не мудрено!» — развел он руками. «Видела бы ты, Бо, как она этого змееныша отмордастила!» — воскликнул паренек, изображая ожесточенную схватку и беспорядочно размахивая кулаками в воздухе. «Тсс!» — женщина дала Моди подзатыльник, чем вызвала у меня на лице улыбку. Покончив с распаковкой, я замерла. Пальцы коснулись плащ-накидки с меховой оторочкой. Я должна была надеть его в день своего 18-летия, прежде чем предстать перед горожанами. Не успела. Здесь же аккуратная корона-диадема, украшенная россыпью янтаря, и платье. Матушка не выпускала портниху из дворца ровно год, пока та не завершила работу. Наверное, оно того стоило. Белоснежная ткань юбки внизу расшита желто-оранжевыми камушками. Ими же украшен полупрозрачный лиф. Мама говорила, что в лучах заходящего солнца эта россыпь янтаря вспыхнет огнем. Жаль, что она этого не увидит. «Каиса ведет горожан ко дворцу», — сказала Бо, сжав мою ладонь. «К заходу солнца они будут здесь. Все в твоих руках, девочка. Видит пресветлый Йон, я хочу лишь одного. Чтобы ты смогла их убедить сложить оружие и склонить голову перед истинной королевой. Сейчас они словно стадо заблудших овец. Все напуганы. Каиса этим пользуется. Милая, пальцы сжались сильнее. Ты должна это остановить. Должна. У нас нет войска, чтобы вступить с ней в равную схватку. Да и ни к чему это кровопролитие. Покачала головой женщина. Нет, я никогда не стану убивать тех, кто был верен моему отцу. Никогда. Гостевая комната, в которой мы находились, выглядела обжитой. Снег почти весь растаял, оставив после себя мокрые пятна на коврах и стенах. В камине потрескивал огонь, а за окном солнце клонилось к горизонту, медленно, неизбежно окрашивая небо в кроваво-красное зарево. «Джихан», — прошептала я, склонившись над мужчиной, — «что же делать?» Мужчина все еще был без сознания, поэтому рассчитывать на его помощь было бессмысленно. Настала пора принимать решение самостоятельно. Вот только зависеть от него будет судьба всех горожан и тех, кто так дорог моему сердцу. Я сжала ладонь темного, с сожалением глядя на бледную кожу и багровые рубцы. Выглядел он совсем неважно. Если бы только я могла помочь исправить все то, что случилось по моей вине. Багровый луч уходящего солнца скользнул по щеке мужчины. Времени осталось совсем немного. Накрыв лоб Джихана холодными губами, я едва не расплакалась. Нет, не сейчас. Я должна быть сильной. Ради нас. Выпрямила спину, скованную тяжестью плаща, поправила диадему, до боли сдавливающую виски, и направилась прочь из комнаты. «Ты готова?» Бо вместе с Моди уже поджидала меня в коридоре. Решительно кивнула. Отступать было некуда. «Идем, Лиса!» Приятель нетерпеливо переступал с ноги на ногу. «Они уже совсем близко!» «Нет!» Я отшатнулась, словно ужаленная. Меня словно ударила молния. «Не сейчас!» Добавила, пятясь по коридору. «Идите без меня, Бо!» Женщина захлопала глазами, беспомощно протягивая ко мне пухлые руки. «Девочка, ты не можешь! Я должна, Бо!» произнесла я, надеясь на правильность своего решения. «Если совершу ошибку, беды не миновать!» Повернувшись на каблуках, побежала по скользким лабиринтам дворца. Длинное платье путалось под ногами, но избавиться от него я не могла. «Я все исправлю, Бо!» — крикнула я. Мой голос эхом разлетелся по коридору. «Обещаю!» «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь!» — прошептала она, провожая меня потухшим взглядом. Щеки вспыхнули от холодного ветра. Стоило мне выйти на крыльцо у парадного входа во дворец. Бо встретила меня молчаливым упреком. Но в глубине души она была рада, что я не сбежала, не бросила их здесь. Да разве бы я смогла? Эти двое заменили мне семью, приютили, научили выживать в городе. Они достойны того, чтобы за них отдала свою никчемную жизнь трусливая принцесса. Мы справимся. Мон держал мою ладонь, пытаясь приободрить. Кивнула, выдавив короткую улыбку. Если честно, я была не уверена в успехе данного мероприятия. Надежды рушились, словно карточный домик. Решения не приносили желаемого результата. Я была бессильна перед взбунтовавшейся толпой. Укротить их сладкими речами — задача не из простых. Вряд ли мне это под силу. Каиса ступила во двор, как только сад окутали густые сумерки. Она шла с высоко поднятой головой, сжимая в одной руке факел, освещавший ей путь, а во второй — изогнутый кинжал с удлиненным лезвием. Следом за ней шли горожане. Их было не счесть. Молодые и старые, высокие и низкие, женщины и мужчины. Все они покорно следовали за тенью господина, возжелавшей обрести власть над всем городом. В руках они сжимали вилы, палки. Кое-кто даже прихватил колчан со стрелами. Также я заметила несколько лезвий, блеснувших в отблеске горящих факелов. На лицах горожан застыла обида, злость, непонимание. Для них я была всего лишь предательницей, бросивших их в столь трудный час. Так и есть. Я оставила людей на произвол судьбы, спасая свою никчемную, ничего не стоящую жизнь. «Вот она!» Каиса сделала несколько шагов по направлению ко мне. «Принцесса!» Последнее слово она произнесла с пренебрежением. «Из-за нее мы едва не перебили всех юных девиц в городе. Она...» Ее палец указал на меня, в то время как лицо, искаженное яростью, повернулось к горожанам. «Единственная, кто мог залатать прорыв. Но разве она стала это делать?» «Нет. Она спряталась, укрылась под крылом господина, притворившись бедной овечкой, прислуживающей принцессе. «Лживая дрянь!» — крикнула Каиса уже мне в лицо. Народ не скупился на грубые выражения в мой адрес. Чтобы прекратить эту вакханалию, я подняла вверх руку, призывая всех к молчанию. Утихомирить горожан удалось не сразу. «Послушайте!» Мой голос терялся среди шума и гама. «Я совершила ошибку, но я готова исправить ее!» Я пыталась говорить уверенно, но слова застревали в горлом, с трудом срывались с губ. «Долгие годы мы жили во лжи. Сейчас всем нам нужно взглянуть правде в лицо». «И где она, твоя правда?» — усмехнулась Каиса. «Не пытайся себя оправдать, принцесса. Ты в дерьме по самую корону, что нацепила незаслуженно. Тебя не представили горожанам в день совершеннолетия, не короновали. Ты самозванка». Я пошатнулась, когда собравшиеся за спиной девушки тени стали в голос повторять это слово. «Самозванка!» — кричали они все громче и громче. «Плохо дело!» — услышал я голос Бо у себя за спиной. Они словно с цепи сорвались. Она была права. Горожане стали неуправляемы. Они хотели лишь одного — свершить надо мной свой суд. Ни моих сил, ни их здравомыслия не хватит, чтобы прекратить это страшное действие. «Надо убираться отсюда!» — прошипел Моди, пытаясь оттеснить меня поближе ко входу во дворец. «Нет!» — отстранилась я, бросив взгляд полной надежды на распахнутую дверь. «Я не буду спасаться бегством!» Моди стиснул челюсть и подался вперед, закрывая меня с собой. Он был без оружия, но тем не менее не был готов дать меня в обиду взбунтовавшейся толпе, которая все наступала и наступала, оттесняя нас к парадной двери. «Да прольется кровь лже-королевы!» — громко прокричала Каиса, переходя в наступление. Ее изогнутый кинжал взметнулся в воздух, разрезая ночную прохладу. Я замерла. Время замерло. Секунда. Две. Три. Внезапно лицо Каисы исказило гримаса боли. Она так и замерла в прыжке, оторвав от земли одну ногу. По ее телу то и дело пробегали черные разряды змеек-молний, сковывающих тело, словно крепкая паутина. Воздух стал плотнее, повеяло холодом. Сильный порыв ветра подбросил мой плащ, а после вновь вернул на землю. Снежинки закружили вокруг нас хоровод, поднимая в небо серебристую пыль. Я перевела взгляд с тени на горожан и прочитала в их взгляде ужас. Страх заставил застыть их на месте, лишил возможности двигаться. «Пресветлый Йон!» — донеслись до меня отголоски шепота в толпе. Хотела обернуться, чтобы взглянуть на то, что вызывало столь бурные эмоции у собравшихся, но не успела. Плечо сжала сильная мужская рука, а запах каштанов и горького шоколада расставил все по своим местам. Часом ранее. «Ну же!» — я прокричала, что было сил. «Вы же именно этого и хотели!» Слезы стекали по щекам, а голос дрожал. Не от волнения, от холода. Как только я окончательно разрезала дыру в ткани мироздания, в подземельях дворца стало нестерпимо холодно. Ледяной ветер обжигал кожу, от сильных порывов даже дыхание перехватило. «Выходите же!» Не унималась я, продолжая пытаться перекричать усиливающийся гул. Почему-то уверенность в том, что по ту сторону меня слышат, не покидала ни на секунду. Вот только отчего же не отвечают? «Мне нужна ваша помощь!» Последняя фраза — крик души, на который мне так никто не ответил. Какую же глупость я совершила! Думала, что если вызволю темных из заточения, то они смогут меня защитить. Как бы не так. Им плевать на трусливую принцессу Астрид. «Не желаете помогать мне, так хоть Хана спасите! Боюсь, он долго не протянет!» Добавила уже тише, смахивая с ресниц снежинки. «Бесполезно!» В отчаянии швырнула кинжал, добытый Моди на ночной ярмарке, в сугроб. Злость, отчаяние, безысходность переполняли меня. Я словно мышь, загнанная в угол, которая сама себя укусила за хвост. Прорыва больше нет. Теперь есть полноценный портал, закрыть который мне не удастся. Помощи от темных я так и не дождалась. Пресветлый Йон. Все стало только хуже. Что же я наделала? «Эй, вы! Слуги Хана!» Из последних сил прокричала я, не в силах сдержать слез. «Если вы сейчас же не появитесь, то знайте! Ваше заточение — заслуженная кара! Вы бесчувственные и черствые монстры! Вы прокляты Йоном! Навсегда!» От досады подобрала первый попавшийся камень и швырнула в портал. Тот жадностью проглотил булыжник, издав характерный треск. Затем еще один, и еще. И так до тех пор, пока силы не оставили меня, и я не опустилась на холодный заснеженный пол. Все кончено. Моя битва завершится, так и не начавшись. Сквозь слезы рассмотрела знакомый силуэт. Из-под ледяной корки на меня смотрели два потухших глаза матушки. Сердце сжалось от боли. Я потеряла ее навсегда. Разве могла я подумать, что мне так будет ее не хватать? Между нами царило непонимание. Так было раньше. Если бы судьба дала мне второй шанс, я непременно бы все исправила. «Прости меня». Пальцы скользнули по гладкому льду, не в силах прикоснуться к щеке. «Прости, я так и не стала королевой. Я слишком слаба. Я не оправдала твоих ожиданий. Я все разрушила. Все то, что ты так долго строила после смерти отца...» Голос дрогнул при упоминании о папе. «У меня не осталось никого. Мама, папа, они покинули меня. Вскоре Джихан оставит. Не нужно было быть лекарем, чтобы понять, что боль лишь успокаивает меня». Темный выглядел неважно. Силы оставляли его бренное тело. Впрочем, и мне недолго осталось. Собрав остатки воли в кулак, я вздернула подбородок и направилась к выходу из подземелья. Враги не должны видеть меня уязвимой, разбитой, лишенной воли. Не хочу, чтобы принцессу Астрид вспоминали такой. Горожан было столько, что не счесть. Во главе Каиса, которая чувствует свое превосходство и идет в наступление. Ее кинжал блестит в свете факелов и замирает в воздухе, как и она сама. В глазах всех собравшихся плещется ужас и страх. «Пресветлый Йон!» — шепчет кто-то в толпе. Хотела обернуться, чтобы взглянуть на то, что вызвало столь бурные эмоции у собравшихся, но не успела. Плечо сжала сильная мужская рука, а запах каштанов и горького шоколада расставил все по своим местам. «Джихан!» — сорвалось с моих губ. «Неужели один темный способен повергнуть толпу в ужас? И это при том, что часом ранее я видела его без сознания в постели, с лицом белее снега. Нет, что-то тут не так». Я повернула голову и замерла от увиденного. Модил был впечатлен не меньше моего. Паренек то и дело запускал руку в волосы и безмолвно шевелил губами. Из распахнутой настежь двери на крыльцо выходили люди в черных одеяниях. Темные. Догадаться было нетрудно. Женщины, мужчины, старики, дети. У всех заостренные черты лица, говорящие о решительности их обладателей. натренированные тела и бледная кожа. Наверняка это результат того, что большую часть времени они прятались в пещерах, пытаясь выжить. Все до единого вооружены. С каждой секунды их все больше. Они выстраиваются черной стеной за моей спиной и замирают, словно изваяния. Они пришли. Услышали мой зов. Теперь я не одна. В душе вспыхнул огонек надежды, который прибавил мне сил и смелости. Я шагнула к горожанам. «Эти люди вовсе не те, за кого мы их принимали!» Попыталась я успокоить толпу, чувствуя, что еще немного, и все они в страхе бросятся в рассыпную. «Они здесь не для того, чтобы навредить нам! Им нужна помощь!» Шепот среди собравшихся, словно шелест осенней листвы, заставил сделать паузу. Они сомневались в правдивости моих слов. Я это чувствовала. Обернулась, чтобы отыскать хоть какую-то поддержку, и встретилась взглядом с двумя бездонными черными океанами. Джихан смотрел на меня так, будто вовсе не сомневается в успехе сего мероприятия. Мне бы его уверенность. Мужчина едва заметно кивнул, и его губы тронула улыбка. Он верит в меня. Я не могу не оправдать возложенных на меня надежд. «Я королева Астрид!» — громко заявила я, вновь повернувшись к слушателям. «Повелеваю предоставить кров всем новоприбывшим в город. Каждый дом сегодня примет под свои крыши тех, кому нужен хлеб и крыша над головой. Впереди нас ждет много работы, поэтому ступайте по домам, набирайте сил». Горожане не шелохнулись. На их лицах застыло непонимание,